Глава 71. Когда Джек с Шойбле тоже подошли к Лефлеру, легкий ветерок уже отнес пыль в сторону, и можно было говорить, не сплевывая поминутно, как какие-нибудь верблюды. Под ногами был мягкий, словно пух, грунт, а капитан Лефлер в свете фонаря выглядел, как спасенный из-под завала шахтер. Стоявший рядом Крафт смотрелся не лучше. «Ну что ж, рад вас всех видеть», — сказал капитан. «А то мы решили, что уже все. Здесь такой взрыв грохнул, что было похоже на прямое попадание». «А что с ангарами?» — спросил Хирш, оборачиваясь к постройкам, где метались огни фонарей. «С ангарами хреново, но не со всеми. Главное, устоял. А вот механический урезан наполовину». «Как это?» «А так, похоже, они применяли какие-то инженерные боеприпасы. Но, как им хотелось, не вышло. Крышу ангара как ножом срезало, и она улетела со взрывной волной». «А, ну теперь-то понятно», – кивнул Джек. «Она через нас перелетала, и я ее за штурмовой корабль принял». «Это был только один из кусков. Еще один зенитчик изрешетили, когда он над плацем пролетал». «А у нас тут зенитку уничтожили», – сказал Хирш, кивая в сторону уничтоженной позиции. «Мы знаем. К счастью, кабина управления пострадала не сильно. Там только двое раненых. Ну и среди взвода охраны тоже есть раненые. В основном те, кто был на постах». С севера послышался шум турбин, и Хирш с Шойбле невольно дернулись в сторону своих машин. «Это наше. Я вызвал, чтоб прикрыли», – успокоил их Лефлер, и вскоре на небольшой высоте над ангарами прошла пара легких истребителей «Барракуда». Джек вспомнил, как они дрались, прикрывая их дискораму. «А что, успели бы сбить, если бы чужие были?» – спросил немногословный, как всегда, Крафт. «Успели бы», – кивнул Хирш. «Только у меня снаряды все вышли». «А у меня осталось 8 штук», – добавил Шойбле. «Но это к автомату, а к штатной еще и побольше». «Куда же вы все растратили?» – слегка удивился Лефлер, и Джек заметил, что Хирш улыбается. В своем деле Лефлер был хорош, но кое в чем совсем не разбирался. «Мы страховали зенитки, сэр. Они встречали противника на дальних подступах и били всех подряд. А мы только тех, кто угрожал нам или наверняка шел на бомбежку». «Ну и попали в кого-нибудь?» «Вроде попадали», – пожал плечами Хирш. «Вот и зенитчики говорят, что попадания были. Однако ни одного подбитого летательного аппарата на территории базы нет». Лефлер повел фонариком по сторонам, чтобы убедиться, что обломков вражеского бомбера действительно не видно. «С другой стороны, бомбой в вас они промахнулись. Значит, не зря вы по ним полосовали. А, кстати, Стентон». Капитан повел фонарем по запыленным машинам и остановился на Таргаре. «Пусковые открыты, ракет нету. Ты что, из них по бомберам стрелял? У тебя ж вроде там бронебойные ракеты были». «Это гранатометы, сэр. Я стрельнул, когда мне показалось, что нам угрожает опасность». «Ну...» Капитан хотел сказать в адрес Джека что-то воспитательное, но передумал. «Ну, стрельнул так стрельнул. Главное, что вы живы. Пойдемте, взглянем на воронку. Вон сколько оттуда земли наворотило».